Всем привет! Это подкаст «Экспекта Патроном» и его ведущие Аня Шур и Аня Красильщик. Мы продолжаем сезон о рассказах и говорим с вами о самых разных писателях, не только детских, но и совсем взрослых, и стараемся выбирать какие-то рассказы, которые при этом интересно читать не только взрослым, но и детям. И сегодня это такой писатель из нашего детства. Его зовут Фазиль Искандер. Да, но он, кстати, как раз вполне и детский, и взрослый, потому что у него есть такая книга «Детство Чика», которая, на самом деле, ну, связана одним героем, но там все главы читаются как отдельные рассказы. Это как раз вполне детские рассказы. Но как раз, по-моему, тот, который мы выбрали, не входит в это «Детство Чика», но тоже его главный герой явно не очень взрослый человек, а мальчик лет, наверное, 10, я так думаю. Я думаю, что, может быть, даже и помладше, может, ему лет 8-9, а его сестре, которая тоже играет важную роль в этом рассказе, лет, наверное, 11. Может быть. Но, в общем, рассказ называется «Запретный плод». Интересно, все ли знают, что такое запретный плод? И вообще, откуда это? Может, и не все, но это отсылка к Библии, к тому моменту, как очень давно в райском саду жили Адам и Ева. Это самое начало этой книжки. Да, самое начало более... Первая глава практически. Ну, не первая. Ну, не первая, но одна из самых первых, да. Ну, в общем, жили-были Адам и Ева, и все у них было хорошо, а потом змей, который был... Ползал он по стволу дерева в моем воображении и всякие козни придумывал. И вот он предложил Еве съесть очень вкусное яблочко. Но она, конечно, не отказалась. А кто бы отказался вообще? Сама подумай, сочное, спелое. Белоснежка тоже съела. Спящая красавица съела. Все съели. И Ева. Ева первая. Но там были, так сказать, некоторые намеки на то, что его нельзя есть. Потому что вообще-то Бог запретил. Вот именно поэтому они его и съели. Если что-то запрещать, обязательно съешь. Во-во. Ну подожди. Что-то мы поторопились. Что-то мы сразу про запретный плод. Давай еще немножко про Фазиля Искандера. Вот почему-то в детстве очень часто это имя звучало. Родители про него много говорили. Разные взрослые. С каким-то, знаешь, таким, мне кажется, уважением и нежностью. Как будто это какой-то близкий друг семьи. И на самом деле я хорошо представляю себе, как он выглядит. Похож он был действительно на каких-то таких старичков, друзей, бабушки и дедушки. У меня в семье тоже к нему какое-то было вот такое дополнительное теплое отношение. Мне кажется, мой папа очень любит его главную книгу под названием «Сандро из Чегема». Как будто он действительно очень как-то близко расположенный, в общем, писатель. Но он, кстати, мне кажется, в каком-то смысле был близко расположенный, потому что он жил на аэропорту. Аэропорте? Да, в писательских домах, и там же жили мои родственники тоже в какой-то момент. Вот в детстве поедешь к зубному врачу в поликлинику зубную на Красноармейской и обязательно встретишь около метро Акуджаву или Искандера, или еще кого-нибудь. Вот было время. А еще у нас в семье часто говорят фразу, которая... Вроде бы принадлежит Искандеру, хотя я ее не нашла, прямо вот цитату. Что-то было типа какого-то фельетона, но, в общем, какая-то статья, где он рассказывал про какое-то преступление, и в том числе пришел к потрясающему выводу, что в голове у преступника ничего не было. И вот эта фраза, ну, когда кто-то делает какую-нибудь ерунду, и кто-нибудь другой на это говорит, ну да, в голове у преступника ничего не было. В общем, рассказ этот, как вы уже поняли, про брата и сестру. Они живут, я так думаю, в Абхазии. Они растут в мусульманской семье, и у них, как это водится, у мусульман есть разные пищевые запреты. В том числе нельзя есть свинину. И в какой-то момент они идут в гости, и там на столе оказывается сало. И сало это, во-первых, это, естественно, свинина, а во-вторых, оно невероятно аппетитное. Оно как-то нарезано на тонкие ломтики. И, в общем, вот ты это читаешь и понимаешь, что очень почему-то хочется этого сала. И героям, естественно, тоже очень хочется сала. Брат не берет, отказывается, а сестра не выдерживает и соглашается. И вот как брат описывает этот процесс поедания сала своей порочной, так сказать, сестрой. Я чувствовал, с каким удовольствием она ест. Это было видно и потому, как она ловко и опрятно слизывала с губ крошки хлеба, оскверненного геурским лакомством. Геурским — это значит, ну, как бы, от неверных. И потому, как она глотала каждый кусок, глуповато замирая и медля, как бы прислушиваясь к действию, которое он производит во рту и в горле. Неровно нарезанные ломти сала были тоньше с того края, где она откусывала. Вернейший признак того, что она получала удовольствие, потому что все нормальные дети, когда едят, оставляют напоследок лучший кусок. Одним словом, все было ясно. Ну, кстати, не только дети оставляют лучший кусок. Мне кажется, я до сих пор, когда вот на тарелке много разного, я тоже всегда точно определяю, какой самый вкусный, и так делаю, чтобы в конце осталось оно. Ты так делаешь? Ой, я даже не знаю. Я так отвыкла от невкусной еды, что я даже не знаю, как выбрать из всего того, что лежит на тарелке, самое вкусное и самое невкусное. Ешь все, и вкусно тебе, и вкусно. А в детстве, мне кажется, вот такой едой, которая была самой вкусной, были пельмени. Почему пельмени? Ну, потому что мы их ели очень редко, потому что у нас как-то это не было принято. Не знаю, может, они были дорогие, может, они считались неполезными. Я не знаю, почему. Я думаю, что неполезными. Может быть. Но вот, например, у меня была подружка, она у меня, кстати, до сих пор есть, мы с ней переписываемся всю жизнь, и дружим с 5 класса. Ее зовут Анька Соколинская. И ее мама делала фантастические пельмени. И когда я приезжала к ней на ночевку в Марьино, там всегда были эти пельмени самодельные, которые она вырезала вот таким вот стаканом, знаешь, раскатывала по всему столу, опускала стакан, вырезала ровные кружочки, клала туда маленькие кусочки мяса, заворачивала, варила. Господи! Короче говоря, это было просто объедение со сметаной. Мне хотелось это удовольствие растянуть просто на все то время, которое я буду дальше жить без этих пельменей. Поэтому я брала в рот один пельмень, долго его там валандала. Выплевывала, потом откусывала маленький Боже кусочек. Мой, Анька. Потом доставала. Что, тебе неприятно? По-моему, очень аппетитно. Доставала оттуда кусочек мяса изнутри, валандала его, откусывала от него маленький кусочек, потому что как раз мясо самое вкусное, это еще вкуснее, чем тесто. Выплевывала. Потом откусывала еще кусочек. Короче, я нормально так рассасывала этот один пельмень очень медленно. И очень медленно их ела. Господи, как же это было вкусно! А между прочим, еще одна маленькая история похожая. У моей сестры Саши двоюродной была такая привычка, когда нам привозили жвачку. Жвачки в нашем детстве тоже не было, как и пельменей практически. Но иногда кто-то привозил какую-то заграничную жвачку. И Саша делала так, чтобы ее подольше сохранить. Она брала жвачку, немножко пожевывала, а потом у нее была такая пластмассовая коробочка, и она клала туда вот этот шарик. А потом еще, если ей хотелось, доставала и пожевывала, и клала обратно. И у нее в столе лежала эта коробочка, там было много разных шариков, таких пожеванных, потому что у них еще был вкус. И я ей очень завидовала. Я думала, какая она экономная. Молодец. Какая она экономная. А я все сразу сжираю. У меня тоже была коробочка из-под карандашей, и я туда складывала все наклейки, которые мне дарили, чтобы их экономить, как Саша, потому что я и завидовала, что она экономная, тоже хотела быть экономной. А наклейки ты съесть не могла. Нет, я не могла их съесть, но они до сих пор лежат у меня, не отклеиваются, потому что им уже, черт подери, 35 лет. И они очень старые. И это так обидно, потому что я так экономила, что даже не получила от них удовольствия. Ужас какой. Ты когда говорила про жвачку, я поняла, что мы во дворе просто менялись жвачкой одной. Поэтому по сравнению с этим, да, так сказать. Ой, я вчера смотрела сериал «Корона», и там как раз королева, которая еще не стала королевой, она еще принцесса. Они с ее сестрой, принцессой Маргарет, пошли тусоваться ночью случайно, сбежали из дворца. И там, значит, танцевали всю ночь в каком-то джазовом клубе подпольном. А потом они возвращаются, и королева жует жвачку. И Маргарет ей говорит: «Лилибет, откуда у тебя во рту жвачка?» Она говорит: «Честно говоря, я не помню. Может быть, это и не моя жвачка. Прям как в вашем дворе». Ага. Мы немножко отвлеклись. Но сейчас мы перенесемся из московского двора и из Англии 40-х годов обратно в Абхазию. За стол, где сидят двое детей с какими-то своими друзьями и едят сало. Теперь она подбиралась к краю бутерброда самым толстым куском сала, планомерно усиливая блаженство. При этом она с чисто женским коварством рассказывала про то, как мой брат выскочил в окно, когда учительница пришла домой жаловаться на его поведение. Рассказ ее имел двоякую цель. Во-первых, отвлечь внимание от того, что сама она сейчас делала. И во-вторых, тончайшим образом польстить мне, так как всем было известно, что на меня жаловаться учительница не приходила, и тем более у меня не было причин бегать от нее в окно. Рассказывая, сестра поглядывала на меня, стараясь угадать, продолжаю ли я следить за ней, или, увлеченный ее рассказом, забыл про то, что она сейчас делает. Но взгляд мой совершенно ясно говорил, что я продолжаю бдительно следить за ней. В ответ она вытаращила глаза, словно удивляясь, что я могу столько времени обращать внимание на такие пустяки. Я усмехался, смутно намекая на предстоящую кару. По-хорошему, я бы тоже могла вот так вот не есть свинину. У меня в семье тоже теоретически могло бы это быть под запретом, потому что это не только у мусульман запрещено есть свинину, но вообще-то в еврейской традиции тоже не положено. Просто у меня в семье эта еврейская традиция несколько слаба, поэтому у нас никогда такого запрета не было. А у тебя были какие-то вот такие? Пищевые запреты? Ну, религиозного характера не было, конечно, пока я не крестилась. Когда мне было 11 лет, я решила креститься. Сейчас вот на склоне, так сказать, на закате дней своих, обдумывая этот поступок, я знаю, почему я крестилась. Знаешь, почему? Хочется сказать то, что просфорки были вкусные, но, наверное, нет. Нет, хотя это, конечно... Да, я, кстати, помню, что мои дети очень любили ходить в церковь, когда мы ходили в церковь, потому что они там хотели пожрать. Нет, я не поэтому это сделала. Я это сделала, чтобы быть как все. Мне просто очень хотелось быть как все. Я училась в православной школе, и там были молебны, и все бухались на колени и крестились, а мне было очень неловко, потому что все стояли на коленях, а я на ногах. И ты так очень выделяешься, и чувствуешь себя очень белой вороной. А когда тебе 10 лет, это неприятное чувство. Это довольно сложно вынести. И поэтому, когда со мной, значит, моя няня проводила всякие душеспасительные беседы, я довольно быстро согласилась. Ну а что там, ломаться? Было же очень удобно немедленно стать как все. Тем более мне сразу пообещали, что мне отпустят все мои грехи. Я уж не знаю, какие там были грехи, но какие-то, видимо, были. Наверное, нагрешила к 10-то годам. Нагрешила за 10 лет, да. И, соответственно, когда я крестилась, надо было поститься. Это были интересные посты. Я изводила совершенно, мне кажется, ими свою маму. Вообще, я не знаю, что она делала, чтобы готовить мне какую-то невероятно вкусную постную еду. И к этому очень ответственно относилась. Но я все время была страшно недовольна. Во-первых, по-моему, вместе со мной примерно постилась вся моя семья. А во-вторых, я помню очень стыдную историю про то, как я постилась уже в первые годы университета. И моя бедная подруга Ирка, между прочим, наш редактор, не постилась. Когда мы шли в столовую, она смотрела на меня такими полными ужаса глазами, что-то ела. Я смотрела на нее волчьими глазами, чтобы ей было стыдно, что я пощусь, а она нет. Это как в каком-то рассказе Тэффи про тетку, которая пришла с исповеди и всем нахамила и говорила всем гадости. Вот абсолютно так. И я думаю, может быть, Ирка этого не помнит. А я это очень хорошо помню, потому что мне с тех пор очень стыдно. Пользуясь случаем, приношу свои, так сказать, извинения за эти все ужасные эпизоды. Так что пищевые запреты вообще до добра не доводят. Запреты вообще такое. Между прочим, я еще недавно села на диету, потому что я захотела похудеть. И первые 2 недели этой диеты, ты не можешь себе представить, какая я была злая, как я ненавидела всех членов своей семьи. Я все время орала на своего мужа. Я даже не орала, я говорила ему: «Ты можешь не грызть эти семечки!» Потому что звук грызущихся семечек на кухне, я, во-первых, слышала его везде, просто из любой комнаты, и ничто меня не приводило в такое ужасное состояние. Да, очень понятное. С диетами и пищевыми всякими запретами вообще сложно, потому что сложно остаться человеком. Все время вокруг... Сложно остаться человеком, потому что все время вокруг едят. И это отвратительно. Отвратительно. Но главное, что это такой легкий способ получить удовольствие. Понятно, что сложно отказаться. Да, это хороший способ. Но ты когда сказала про то, что ты хотела быть как все, у меня был похожий эпизод, но с менее далеко идущими последствиями, потому что, в общем, я приехала в Израиль, когда было тоже мне то ли 9, то ли 10. Там, на самом деле, были все разные, но в том числе в какой-то момент мы жили в более религиозной семье. И там соблюдали кашрут. Это когда ты, помимо того, что ты ешь свинину, ты еще разделяешь мясное и молочное. Суть в том, что есть продукты, которые вообще отдельно сами по себе кошерные и некошерные. Ну, условно говоря, креветки никогда не кошерные, как бы ты их там ни варил и не мыл. А, например, я не знаю, какое-нибудь куриное мясо вполне кошерное, но только ты не можешь его есть условно со сливками, потому что надо отделять мясное и молочное. Ну, там все гораздо сложнее, на самом деле, но примерно так. Ну и, в общем, мне тоже очень захотелось быть как все, ну или, по крайней мере, как некоторые. Я была очень впечатлена Израилем. И я решила, что я буду соблюдать кашрут и не буду есть мясное с молочным. И мне объяснили, что расстояние между мясным и молочным должно быть 3 часа. И я держалась целый 1 день. Потому что какой-то из дней мне дали курицу или мясо, а потом я вышла на улицу, а там было мороженое. А 3 часа еще не прошло. Но мне очень хотелось. Ну, в общем, на этом мое соблюдение кашрута закончилось. Но я сделала попытку. Ну, ты молодец, ты хотя бы попыталась. Это уже достойно уважения. Мы никак не можем дочитать, даже самое начало. Очень, видишь, много тем этот рассказ поднимает. Давай, читай дальше. Какое-то мгновение мне показалось, что возмездие наступило. Сестра поперхнулась. Она начала осторожно откашливаться. Я заинтересованно следил, что будет дальше. Дядя Шура, это вот, собственно, те люди, у которых они в гостях. Дядя Шура похлопал ее по спине, она покраснела и перестала откашливаться, показывая, что средство помогло, а неловкость ее была не такой уж значительной. Но я чувствовал, что кусок, который застрял у нее в горле, все еще на месте. Делая вид, что порядок восстановлен, она снова откусила бутерброд. «Жуй-жуй», — думал я, — «посмотрим, как ты его проглотишь». Но, видимо, боги решили перенести возмездие на другое время. Сестра благополучно проглотила этот кусок. По-видимому, она даже затолкнула им тот предыдущий, потому что облегченно вздохнула и даже повеселела. Теперь она особенно вдумчиво жевала и после каждого куска так долго облизывала губы, что отчасти просто показывала мне язык. Наконец, она дошла до края бутерброда с самым толстым куском сала. Прежде чем отправить его в рот, она откусила неприкрытый салом краешек хлеба. И вот она его проглотила, облизнув губы, словно вспоминая удовольствие, которое она получила, и показывая, что никаких следов грехопадения не осталось. Все это длилось не так долго, как я рассказываю, и внешне было почти незаметно. Во всяком случае, дядя Шура и тетя Соня, по-моему, ничего не заметили. Покончив с бутербродом, сестра приступила к чаю, продолжая делать вид, что ничего особенного не случилось. Как только она взялась за чай, я допил свой, чтобы ничего общего между нами не было. Я отказался от печенья, чтобы страдать до конца и вообще в ее присутствии не испытывать никаких радостей. К тому же я был слегка обижен на дядю Шуру, потому что мне он предлагал угощение не так настойчиво, как сестре. Я бы, конечно, не взял, но для нее это был бы хороший урок принципиальности. Словом, настроение было испорчено, и я, как только выпил чай, ушел домой. Меня просили остаться, но я был непреклонен. «Мне надо уроки делать», — сказал я с видом праведника, давая другим полную свободу заниматься непристойностями. Вообще, это очень такое понятное чувство, когда ты такой хороший. Конечно. Тебя просто распирает это ощущение, насколько ты хороший, какой ты потрясающий. И ты так преисполняешься вот этой важности, что кажется, что можешь лопнуть. Ну, мне кажется, что это даже прямо происходит с людьми не только в детстве. Во всех возрастах. О, да. Ну, конечно, не только в детстве. Иногда так видишь, что сейчас и лопнет какой-нибудь хороший. Да-да-да. Особенно это заметно в разных социальных сетях. У взрослых, кстати, а не у детей. У детей это не так заметно. А вот взрослые себя стараются показать очень хорошими людьми. Следующий кусочек про возмездие. Это они уже вернулись домой. Понятно, что висит какая-то напряженность в воздухе. На следующий день мы всей семьей сидели за столом и ждали отца к обеду. Он опоздал и даже рассердился на маму за то, что дожидалась его. В последнее время у него что-то не ладилось на работе. Он часто бывал хмурым и рассеянным. До этого я готовился за обедом рассказать о проступке сестры, но теперь понял, что говорить не время. Все же я поглядывал иногда на сестру и делал вид, что собираюсь рассказать. Я даже раскрывал рот, но потом говорил что-нибудь другое. Как только я раскрывал рот, она опускала глаза и наклоняла голову, готовясь принять удар. Я чувствовал, что держать ее на грани разоблачения даже приятней, чем разоблачать. Она то бледнела, то вспыхивала, порой надменно встряхивала головой, но тут же умоляющими глазами просила прощения за этот бунтарский жест. Она плохо ела и, почти не притронувшись, отодвинула от себя тарелку с супом. Мама стала уговаривать ее, чтобы она доела свой суп. «Ну, конечно», — сказал я. «Она вчера так наелась у дяди Шуры». «А что ты ела?» — спросил брат, как всегда, ничего не понимая. Мать тревожно посмотрела на меня и незаметно для отца покачала головой. Сестра молча придвинула тарелку и стала доедать свой суп. Я вошел во вкус. Я переложил ей из своей тарелки вареную луковицу. Вареный лук — это кошмар детства, мы все его ненавидели. Мать строго и вопросительно посмотрела на меня. «Она любит лук», — сказал я. «Правда ты любишь лук?» — ласково спросил я у сестры. Ой, фу, лук. Вареный лук — это реально кошмар детства. И вообще кошмар. И вообще кошмар. Ты знаешь, что я только недавно уже став совсем взрослой и поняла, что вообще-то после того, как ты сделал суп, можно выкинуть лук из супа сразу, чтобы он никого не травмировал. Ха, я придумала гораздо, гораздо более интересный ход. И так как мои дети не слушают подкаст «Экспект Патроном», я могу его рассказать по секрету. Надеюсь, никто из наших слушателей не расскажет это моим детям. Короче, ты берешь вареную луковицу, размалываешь ее блендером и кидаешь обратно в суп. И она растворяется незаметно. И все ее съедают. И полезно, и вкусно. Вот так. Потрясающе. Но ты знаешь, что еще? Вот мой папа, он всегда съедал вареный лук. Ему можно было его перекладывать, и он его любит. И он его реально ест. И если бы я писала книжку «Вафельное сердце», и мне нужно было бы там объяснить, зачем нужен папа, я бы написала, что папа нужен для того, чтобы есть никакую не капусту, а вареный лук. Да, у меня есть прекрасная история, но, впрочем, не моя, про нашу с тобой общую знакомую Олю, как она была в Италии, например, по обмену или как-то. И там, я надеюсь, что я не перевру, потому что это же не моя история, но примерно так, что кстати, она аккуратнее, там... потому что она слушает наш подкаст. Да, но если что, то я приношу свои извинения. В общем, кажется, было так, что она жила в итальянской семье, и она там сказала, что любит вареный лук. Имея в виду, конечно, вареный лук из супа, как твой папа. А они так ее поняли, что она просто любит вареный лук. И дальше варили ей лук. А Олечка, как человек вежливый, не могла сказать. Ела этот ужасный вареный лук. В общем, страшно представить себе. Но, наверное, это было очень полезно. Ну хорошо, а дальше-то что было? «Правда ты любишь лук?» – ласково спросил я у сестры. Она ничего не ответила, только еще ниже наклонилась над своей тарелкой. «Если ты любишь, возьми и мой», – сказал брат, и, поймав ложкой лука своего супа, стал перекладывать в ее тарелку. Но тут отец так посмотрел на него, что ложка остановилась в воздухе и трусливо повернула обратно. Между первым и вторым я придумал себе новое развлечение. Я обложил кусок хлеба пятачками огурца и салата и стал есть, деликатно покусывая свой зеленый бутерброд, временами как бы замирая от удовольствия. Я считал, что очень остроумно восстановил картину позорного падения сестры. Она поглядывала на меня с недоумением, словно не узнавая этой картины и не признавая, что она была такой уж позорной. Дальше этого ее протест не подымался. Одним словом, обед прошел великолепно. Добродетель шантажировала, а порог опускал голову. Это, кстати, еще одна фраза, которая вошла. В анал ваших мемов семейных. Да, ну, скорее даже не моих, а вот, собственно, мне про этот рассказ напомнила моя подруга Катя, и вот мне кажется, что она довольно часто это цитирует. Ну, в общем, да, это тоже такая фраза, очень полезная в обиходе. Тут этот герой, в смысле и автор, повышает напряжение, да, потому что герой уже хочет очень уже рассказать, что его сестра совершила такую жуткую вещь, но шантаж гораздо приятней, видимо, чем момент, когда ты уже рассказал. И на самом деле он как бы себя считает добродетелью, а ее пороком, а мы видим, что уже все немножечко как будто бы, ну не то, что наоборот, но не совсем так, прям скажем. Ну и в общем, в конце концов, он, конечно, не выдерживает. И мы понимаем, что он не выдержит. И, в общем, он ее выдает. Отец глядел на меня тяжелым взглядом из-под припухлых век. Глаза его медленно наливались яростью. Я понял, что взгляд этот ничего хорошего мне не обещает. Я еще сделал последнюю жалкую попытку исправить положение и направить его ярость в нужную сторону. «Она вчера ела сало у дяди Шуры», — пояснил я в отчаянии, чувствуя, что все проваливается. В следующее мгновение отец схватил меня за уши, тряхнул мою голову и, словно убедившись, что она не отваливается, приподнял меня и бросил на пол. Я успел ощутить просверкнувшую боль и услышал хруст вытягивающихся ушей. «Сукин сын!» — крикнул отец. «Еще предателей мне в доме не хватало!» Схватив кожаную тужурку, то есть такую куртку, он вышел из комнаты и так хлопнул дверью, что штукатурка посыпалась со стены. Помню, больше всего меня потрясли не боль и не слова, а то выражение брезгливой ненависти, с которой он схватил меня за уши. С таким выражением на лице обычно забивают змею. Ошеломленный случившимся, я долго лежал на полу. Мама пыталась меня поднять, а брат, придя в неистовое возбуждение, бегал вокруг меня и, показывая на мои уши, восторженно орал: «Наш отличник!» Я очень любил отца, и он впервые меня наказал. С тех пор прошло много лет. Я давно ем общедоступную свинину, хотя, кажется, не сделался от этого счастливей. Но урок не прошел даром. Я на всю жизнь понял, что никакой высокий принцип не может оправдать подлость и предательство. Да и всякое предательство – это волосатая гусеница маленькой зависти, какими бы принципами оно ни прикрывалось. Да, тут, наверное, надо объяснить, откуда взялась зависть. Ну, понятно, что, во-первых, он завидовал сестре все время, пока она ела сало. Нечеловечески завидовал. А во-вторых, там отец принес им тетради, которые были большим дефицитом всегда в Советском Союзе. И у сестры в тетради было две промокашки. И это уже было все, последняя капля, после которой он решил все-таки все рассказать. Ну, вообще, да, зависть — это такой мощный стимул, чтобы делать всякие гадости. Это я хорошо знаю по себе. Тут еще знаешь, что есть, кстати, к вопросу об этом чувстве, когда ты чувствуешь себя молодцом и праведником, что тут третий их брат, который бегает вокруг него и показывает на уши и кричит: «Наш отличник». Это еще и вот это приятное чувство, когда тот, кто думал, что он такой праведный и всячески это высказывал, наконец со стуком падает, и ты такой... Да. Ну, конечно, приятно, когда отличник садится в лужу. Что уж тут скажешь? Конечно. Но основное тут, конечно, это вот эта безумная ярость отца, потому что... Шантаж и доносительство. Даже не шантаж, а именно доносительство, что предательство, что он ведет себя как плохой человек. Ведь это же прямо такой маркер плохого человека, который предает или доносит. Ну, ябедничает. Ну, надо сказать, что у нас в детстве вообще, ну, ябеда-корябеда. Это просто первая дразнилка, которую ты слышишь. Это самое унизительное, да. И всегда было понятно, что вот, ну, что хочешь, можешь делать. Не знаю, нос может человеку откусить, а ябедничать нельзя. Что это самое страшное. Хуже, чем подраться. А вот у нас в соседнем доме в подъезде номер 1 жил Виталик, и он был ябеда. Он был сыном нянечки из детского сада. Он был маленький, тщедушный, у него были огромные уши, кстати, тоже. И он был такой весь маленький-прималенький, худенький-прихуденький, тщедушный-причедушный. И его все называли Виталик Ябеда. Я до сих пор это запомнила и никогда не забуду, потому что это было самое вообще стыдное. С ним, по-моему, вообще никто не общался. Интересно, был ли он ябедой на самом деле? Не факт. Был он ябедой, этот Виталик. Но при этом, с другой стороны, вот знаешь, какая была еще интересная история? В первом классе, мне кажется, Виталик, может быть, тоже там учился. Потому что все как-то с детского сада планомерно перетекли в первый класс. Ну, в общем, в первом классе нас, во-первых, приняли в октябрята, а во-вторых, поделили на звездочки. В классе было 25 человек, и было 5 звездочек. И каждой звездочке все октябрята должны были на перемене следить друг за другом и записывать в тетрадочки то, что делает плохо. Фу, какая гадость. Да, я однажды попросила папу сделать мне красивую тетрадочку. Он спросил, зачем, когда он узнал, он просто побледнел. Он меня, конечно, не взял за уши, они не хрустели, но он отказался мне делать такую тетрадочку. А потом надо было читать это вслух учительнице, чтобы она похвалила за то, что все записали. Угу. У меня есть жуткая история про ябедничество. Вообще-то она, я бы сказала, прямо про шантаж. Тоже школьная. И мне кажется, я ее не рассказывала еще в этом подкасте, хотя не знаю. Я не помню такую историю. Расскажи, пожалуйста. Ну, в общем, история была такая. Я все время прогуливала. Это я уж точно рассказывала в этом подкасте. Я прогуливала, а мама моя мне потворствовала. В смысле, что... Мне кажется, что к какому-то классу ей просто уже надоело со мной бороться, потому что я каждый день придумывала какие-то новые проблемы со здоровьем и так далее. В общем, в какой-то момент я опять прогуливала долго, но несколько дней точно. Ну, то есть я, наверное, сначала болела, а потом уже так, сидела дома, потому что не хотела идти в школу. В какой-то момент звонит телефон, я поднимаю трубку, а там моя одноклассница Наташа Алексеева, которая со мной вообще не дружила, ну, и смотрела на меня волком. И она мне говорит: «Я тебя видела во дворе. Ты не болеешь, а в школу не ходишь. Если ты завтра прямо не придешь в школу, я расскажу учительнице, что ты прогуливаешь». И поразительно вот что. В принципе, это же не очень для меня было страшно. Моя мама прекрасно знала, что я прогуливаю. Моя учительница, наверное, не знала, что я прогуливаю. Ну, как бы... Ну, в общем, мне нечего было так бояться. Но, видимо, от того, что это был именно шантаж, что вот если ты не сделаешь, как я скажу, то я сделаю тебе что-то плохое, вот от этого я прямо помню вот свое ощущение, как мне прямо перестало хватать воздуха, в смысле, что это было, ну, ужасно. И, конечно, поразительно, что эту девочку волновал тот факт, что я прогуливаю, Господи Боже. Ну, то есть я понимаю, это как раз вот та самая гусеница волосатая маленькой зависти, потому что очевидно, что ей в жизни не разрешили прогулять ни одного урока, и когда она увидела, как я весело скачу по площадке, ее накрыло. И что в итоге? Ну, в итоге я наябедничала, что... А, молодец! Умница! Я не помню, как это было. То ли мама увидела, как я рыдаю, то ли что ты, то ли... Ну, в общем, я была так потрясена, и я рассказала маме, а мама впала в полную ярость и рассказала классной руководительнице, что произошел шантаж. А классная руководительница собрала весь класс и сказала, что каждый человек имеет право, и даже если он недавно болел, например, идти в поликлинику, это вообще типа не ваше дело, что делает человек вне школы и всякое такое. Учительница, кстати, хорошая была. Нет, она была ужасная, но почему-то именно в этом вопросе повела себя правильно. В общем, было целое дело. Но вот я хочу сказать, что вот это ощущение шантажируемого, оно... чудовищное, даже если ты особо не рискуешь. Ну, вообще, я к тому, что вообще-то еще в детстве сложно бывает отличить. Ну, то есть, нет, не то, что сложно. Тебе столько говорят, что нельзя ябедничать, что мне кажется, что в какой-то момент... Не понимаешь, когда тебе реально надо рассказать, конечно, про какую-то гадость родителям. Конечно. И ты в итоге кучу вещей, которые, может быть, и лучше было бы рассказать, вообще-то не рассказываешь. Про это у меня тоже есть история, и мне кажется, в этом подкасте было столько историй, что это будет последняя история. Но это очень важная история из моего детства. Короче говоря... Когда я жила какое-то одно лето на даче, было мне, наверное, лет 9, я часто гуляла по улицам нашего поселка, а навстречу мне шли 3 девочки. Одна маленькая и 2 побольше. И каждый раз, встречая меня, они говорили: «Девочка, а девочка, сними, пожалуйста, трусы». Господи, хором. Какой ужас. Да, это было неприятно. И поэтому я, кстати, я подумала, может быть, они мне это говорили, потому что я реально снялась уже к тому времени с кого-то трусы. Может быть, они имели в виду буквально, что они хотели тоже снять? Черт его знает. Нет, вряд ли. А может, они хотели, чтобы я сняла трусы свои? Нет, наверное, они хотели, чтобы я сняла конечно, трусы. Конечно, они хотели, чтобы ты сняла трусы, а ты думала. Я не хотела снимать трусы, вообще не хотела их встречать. И поэтому я старалась их не встречать. Я выбирала другие тропы. Я пыталась менять время своих прогулок, но все было тщетно. Они всегда попадались за каким-то поворотом и говорили опять: «Девочка, а девочка, сними, пожалуйста, трусы». Ну, в общем, я не помню, в какой момент. Ну, в общем, я почему-то рассказала маме. Хотя вообще-то я такие вещи, ну, такие стыдные, обычно маме не рассказывала. Но мама возмутилась. И однажды в самом важном месте поселка, а именно около сарая, где была очередь за молоком, мы встретили девочек вместе с их бабушкой. И мама подошла к бабушке и сказала, что девочки... «Снимите трусы!» «Бабушка, снимите трусы!» Нет, мама сказала, что они меня обижают и говорят мне всякие глупости, а бабушка их отругала при мне. И, господи, как же это было приятно! Она их отчитала! И, по-моему, мелкая даже заплакала. Господи, как же это было приятно! И дальше я не знаю, почему так произошло. Я не знаю, что со мной случилось, но такое ощущение, что мне просто заволокло, значит, что-то. В общем, в следующий раз, когда я их встретила на улице, о, Господи, и они показались, боюсь. Они ничего не сказали. А я увидела их и сказала им: «Девочки, а девочки, снимите, пожалуйста, трусы!» О, Боже. И что было дальше, я не помню. Но мне до сих пор очень стыдно перед мамой, потому что она меня защитила, а я ее немножечко как бы предала. Ну, конечно, еще мне кажется, что... В этом рассказе вот эта бешеная реакция отца, что она, возможно, еще все-таки связана со временем и со страной, и вообще местом, в котором они живут. Расскажи. Потому что, если я правильно считаю, и примерно это какие-нибудь 30-е годы, конец 30-х годов. Да, конец 30-х годов. Время, когда все друг на друга доносят. Да, время сталинских репрессий, которые совершенно были не только в Москве, но и вот там на Кавказе, где живет герой тоже. Во всех республиках нашей большой прекрасной страны. Да, и где все время шла речь и про вредителей, и про предателей. И наоборот, как бы было понятно, что все эти люди... которых обвиняют в том или ином, что их обвиняют их же какие-то соседи, друзья, сослуживцы, что они на них доносят. То есть это время, когда ты хочешь, чтобы, по крайней мере, внутри твоего дома можно было спокойно жить, разговаривать и дышать, да, не боясь, что на тебя донесут. И в этом смысле, конечно, вредное, но мелкое ябедничество в глазах этого отца вырастает в ужасное-ужасное преступление. Ну да. Я думаю, что это тоже связано. Это совершенно точно связано, конечно. Я ужасно не люблю, вот когда в конце мораль. Ну, вот у Зощенко так тоже в рассказах про Лёлю Минку. Вообще много где. Но здесь мне очень нравится язык Искандера. Он просто невероятный. И он такой как бы немножко с этой восточной такой красивостью, но очень точно выверенный. И вот эта волосатая гусеница маленькой зависти, мне кажется, просто... Такая полезная вещь. Вот как хочешь что-нибудь такое, и сразу такой, а не она ли это? И гораздо проще принимать всякие жизненные решения, кажется. Волосатая гусеница маленькой зависти. Ух. Мы традиционно в конце как бы рекомендуем... книги, но в целом я уже обе книги упомянула. Во-первых, это «Детство Чика». Надо почитать. Вот. А во-вторых, ну не сейчас, но потом, когда вы будете постарше. Конечно, вот «Сандро из Чегема», ну это правда очень мощная книга, но просто она взрослая. А так, да, так «Детство Чика», ну я недавно перечитывала, оно прекрасное. А еще у нас, как обычно, в конце одну книжку рекомендуют наши слушатели, и в этот раз ее порекомендует Саша. Здравствуйте, меня зовут Саша, и мне 12 лет. Я бы хотела посоветовать вам прочитать серию книг британской писательницы Софи Клеверли, которая называется «Скарлетт и Айви». Эти книги научат вас тому, что очень важно не сдаваться ни при каких обстоятельствах и поддерживать своих близких и друзей. Спасибо за внимание. Ну, мы эту книжку не читали, но Саша так здорово рассказывает, звучит интересно. Да. На этом мы с вами прощаемся. Мы с вами встретимся через 2 недели. И этот подкаст мы сделали вместе с Ирой Калитеевской, которая его редакторка, с Алисой Сливинской, звукорежиссером, с композитором Михаилом Сарабьяновым, расшифровщиком Кириллом Гликманом. и фактчекером Александрой Бабицкой. Всем пока. Пока-пока.